Глава шестая. Данка добежала к двери и замешкалась, выглядывая свои ботинки. А вот что делать дальше? Она представляла смутно. Выпрыгнуть в снег со штанами и пуховиком в руках? Глупо. А с другой стороны, не переодеваться же ей в коридоре. И больше ничего не успела подумать, в коридор влетел Даниял, уже в свитере, и толкнул ее к стене, уперевшись руками по обе стороны. «Куда ты собралась, сумасшедшая? Отсюда ничем не уедешь. Я вызову тебе такси или отвезу». «Дай мне уйти, Даниял, пожалуйста». Она вжалась в стену, отвернувшись, чтобы не видеть пылающих глаз. «Я не поеду с тобой. И такси я сама вызову». «Дана, посмотри на меня». Его голос вдруг изменился. Оттуда исчезли сухие и холодные нотки, что так терзали сердце. «Ты что, меня боишься?» Она молчала, глядя в сторону, сердце билось гулко и медленно пульсируя в висках. Мужской парфюм Даниэла по-прежнему дразнил и обволакивал, но она не поддавалась, ногтями впиваясь в одежду, которую держала в руках. Внезапно пахнущие этим же парфюмом пальцы взяли ее за подбородок и очень осторожно повернули обратно. Даниял смотрел на нее так, что Данка с трудом удержалась от удивленного возгласа. Ошеломленно, пристально и... «Виновата? Может, все же больной?» «Дана, ты... virgin?» Он снова подыскивал слово. Но она поняла сразу. «Девственница». «Ну, конечно». Выходит, он решил, уж неизвестно в силу каких причин, возможно, благодаря ее подработке, что Данка женщина искушенная и опытная, а если бы это было так, она была просто обязана уступить? Конечно, Дана делилась с подругой, но Сатима точно не стала бы обсуждать ее ни с братом, ни с другом брата. Значит, он действительно не знал. Даниял напряженно вглядывался, и ей вдруг стало совсем обидно. Меньше всего хотелось обсуждать вопросы собственной физиологии с чужим, а он ей определенно чужой, мужчиной. Даже не обидно, а унизительно. Она выпустила одежду из рук, закрыла лицо и разревелась. Из-за своей наивности и глупости, из-за того, что размечталась о светлом чувстве Даниэла, а оно оказалось очень приземленным и основанным исключительно на инстинктах, как там говорила Оля, красивый мужчина с нормальной эрекцией, в ее случае с более чем нормальной. Данка еще помнила каменный бугор, которым упирался в нее Даниял. Как же она так глупо подставилась. Сколько раз они с Сати обсуждали близкие отношения, и подруга очень деликатно пыталась показать ей, что женщины часто сами дают повод мужчинам относиться к ним без должного уважения. Далеко ходить не надо. Достаточно было посмотреть на некоторых их однокурсниц. А теперь и Данкину очередь пришла побыть падшей женщиной. Вот только она такой не была. И от этого становилось вдвойне обиднее и унизительнее. Дана, я спросил. «Это тебя совершенно не касается, Даниял», ответила она сквозь всхлипы, с удивлением обнаружив, что он говорит где-то совсем рядом. Отняла ладони и увидела, что он по-прежнему стоит, уперевшись руками в стену, заключив Данку в кольцо, а сам с закрытыми глазами упирается лбом в ту же стену почти возле ее лица. «Касается», — сказал он хриплым голосом и чуть повернул голову. «Теперь точно касается». «Я хочу домой», — прошептала она, возвращая ладони обратно. «Дана», — Баграев смотрел прямо перед собой, «если ты сейчас уйдешь, я останусь в своих глазах уродом, чуть не изнасиловавшим девушку, от которой уронил, бросил головой». «Потерял голову», — подсказала Данка, и он тогда посмотрел ей в глаза. «Пожалуйста, Дана, не уходи. Останься. Позволь мне хоть немного все исправить. Пускай вещи досушатся и поедем, может, твоя сестра к тому времени появится в сети». Она долго всматривалась в его глаза, но ничего там не находила, кроме, пожалуй, страха. Он правда боится, что она уйдет? «Хорошо, но в гостиную я больше не пойду», — кивнула Дана. Даниэль провел ее в кухню, а сам пошел развешивать одежду обратно. Данка встала у окна, снова начинал идти снег. «Еще пару мешков нашли». Ее обняли сзади и развернули, а потом все будто обволокло крепким мужским телом. Дан обнимал ее, прижавшись щекой к макушке. Данка пыталась дернуться, но он держал крепко. «Давай так постоим, Дана. Даночка». Данка прекратила свои попытки и какое-то время просто стояла, вдыхая его запах, смешанный с дорогим ароматом. Ей было тепло и хорошо в его объятиях, и он больше не позволял себе ничего лишнего. Только время от времени она чувствовала еле уловимые касания губ к волосам. «Прости меня, Даночка, прости. Но я и подумать не мог, ты такая красивая, как куколка. Я тебя, когда первый раз увидел, чуть без речи не остался». «Дар речи не лишился», — подсказала Дана, и прикосновения губ стали слегка весомее. Чтобы удобнее было стоять, она обвила его талию руками и ощутила под ладонями дрожь. «Ты моя будешь, Дана, слышишь?» «Моя», — прошептал он ей на ухо, и Данка закрыла глаза. Она чуть не уснула, стоя и держась за талию Даниэля. Ему наверняка было неудобно, потому что приходилось поддерживать Данку, но он ничего не говорил, просто обнимал ее и дышал в макушку. Из полусна ее выдернул телефонный звонок. «Дана, Дана!» Оля вопила так, будто не она резала пациентов, а ее сейчас резали. «Где ты, Даночка? Ты звонила мне, а этот...» «Я потеряла ключи, Оль. Хотела заехать, взять у тебя. Но все нормально, я сейчас у Даниэля, не волнуйся». Сбивчиво перемежая свои высказывания нелестными эпитетами в адрес так подло подставившего ее мужчины, Ольга рассказала, что смена была сложная, она приехала к Богдану, они пообщались совсем ничего, и ее вырубило. А заботливый мужчина отключил телефон, потому что ей за время их самых активных действий трижды позвонили с работы, под самыми разными предлогами упрашивая выйти внеурочно. Голос заботливого мужчины бубнел фоном, Оля периодически на него отвлекалась, пока Дан не перехватил у Данки трубку и не сказал, что сейчас ее привезет. «Я буду ждать тебя дома, Данчик», — на прощание сказала сестра, и та, наконец, отлипла от Даниэля. Он разжал руки с видимым сожалением. «Я уж надеялся, мы так всю ночь простоим». То ли пошутил, то ли нет, но Данка чувствовала себя такой разбитой, что только плечами пожала. Она закрылась в ванной, предварительно проверив задвижку на прочность, и переоделась обратно в свою одежду. Всю дорогу они молчали, и Данка периодически проваливалась в сон, время от времени приоткрывая глаза и снова зажмуриваясь. У подъезда Даниэль вышел помочь ей выбраться из машины, но Данка предупреждающе выставила руки. «Спасибо, что привез меня, Дан. Мне очень неловко, что я дала тебе повод считать, что согласна на отношения с тобой. Прости, я правда не хотела». Лицо Баграева вновь стало похожим на грозовую тучу. Он хотел ответить, но Данка его опередила. «Если ты забудешь обо всем, что сегодня произошло, я буду очень тебе признательна. Мне очень стыдно перед Сати». «Ты считаешь, я стану обсуждать наши отношения с другими?» Даниэль явно был зол и раздражен. «Нет никаких отношений, Дан», — устало сказала Данка. «Были ошибка и недопонимание». Он, может, и стал бы возражать, но она не слушала. Набрала код домофона, и лишь только отворилась дверь, скрылась в подъезде. Напоследок до нее донесся глухой удар по металлу. То ли Даниэль пнул бедное авто, то ли въехал кулаком по капоту. Ей это было совершенно неинтересно. Данке очень не хотелось начинать с исповеди, но стоило старшей сестре увидеть разнесчастное лицо младшенькой, сразу же понеслось. «Быстро на кухню, я заварила мяту, садись и пей, а я буду слушать». Данка и хотела бы ограничиться общими фразами, но Ольга так умело провела допрос, что в считанные минуты вытянула из младшей сестры все подробности минувшего дня, включая частоту пульса и скорость сердцебиения лежащего на ней Баграева. «Значит, ты дождалась, пока у него на тебя встала, а потом показала фигу?» — уточнила сестра, отправляя в рот крошечную каплю меда. Она всегда ела мед в прикуску, в отличие от Данки, которая любила добавлять мед прямо в пахнущий напиток. «Молодчинка!» Я не собиралась, Оль, мы просто целовались. А потом он вдруг так задышал и напрягся. Данка покраснела от самого воспоминания. «Он, конечно, редкий». Оля явно хотела выразиться покрепче, но, видимо, что-то в лице Данки ее остановило. «Ну, слушай, ты тоже хороша. Распалить мужика, а потом вспомнить, что ты ничего такого не собиралась». «Ну, Оль...» Данка совсем растерялась. «Ты хочешь сказать, я должна была уступить?» «Ни в коем случае. Просто не стоило до этого доводить». Дальше сестра прокашлялась и по памяти выдала нравоучительным тоном. «Незавершенное сексуальное возбуждение у мужчин сопровождается болезненными ощущениями в половых органах и длительным застоем крови в нижней части таза». «Это что значит?» — покраснела Данка. «Это значит, милая моя, что у них яйца болят. И, как мне описал один из таких потерпевших, это похоже на то, когда по ним хорошо заехали ногой. Так что отчасти твоего Даника можно понять». Данка закрыла руками лицо. Как эти доктора умудряются под любую тему подвести медицинское обоснование? «Ну ладно тебе, не расстраивайся», — утешила сестрица, снова слизывая мед с ложки. «Коли ж он тебя привез, значит, все на месте и ничего не отвалилось. А это самое главное». «Мне просто было очень обидно», — глухо проговорила Данка, по-прежнему закрывая лицо. «Почему он решил, что если я села в его машину, то уже согласна на все?» «А вот об этом надо спросить наших с тобой соотечественниц». Оля теперь говорила серьезно, без менторства и позерства. «Ты не обратила внимания случайно, как на тебя смотрели твои однокашницы, когда ты в гелик садилась? Уверена, многие из них согласились бы удовлетворить твоего Даника прямо там, не сходя с места, за гораздо меньшее, чем он тебе обещал. Что там, учебу оплатить? Жилье?» «Сати тоже говорит, что наши женщины себя не ценят», — кивнула Данка, выпрямляясь и облокачиваясь о стенку. «Потому их мужчины, особенно такие красавчики, как твой Даниял, да еще и при деньгах, чувствуют себя здесь так вольготно», — согласно кивнула Ольга. «Но не все же такие, Оль». «Конечно, не все, а кого это интересует?» Ольга задумчиво крутила ложку. «У меня у коллеги брат в Израиле живет. Так он сюда регулярно раз в полгода наведывается. Официальная версия для жены. Присматривает за квартирами, у них тут несколько. Они их дорого сдают. А сам по бабам. Так хоть бы постарше выбирал, нет, студенток таких, как ты. Я спрашиваю, есть желающие? А она мне, да полно. И порой вообще бесплатно за ресторан. Он парень видный и не жлоб. А ты говоришь?» «Оль», — помолчав, спросила Данка, «а если бы я ему уступила?» «Ну, Данчик, ты уже девочка взрослая и совершеннолетняя. Ругаться и топать ногами я бы вряд ли стала, но...» Ольга хищно ухмыльнулась. «Я рада, что хотя бы одному из них ничего не обломилось». Данка, понимающе улыбнулась в ответ. Она только собралась сказать, что безумно устала и идет спать, как тут тишину прорезал настойчивый звонок в дверь.